Глава 28. Гимнастический зальчик был невелик. Всего с одним тредбаном, стеллажом пыльных гантелей, архаичным велотренажером и одиноким мидболом. Деккер походил на тредбане, слегка увеличивая темп каждые пару минут, а шагая смотрел телевизор, привинченный к стене. Как раз шли новости, и перед овицей шла казнь Чарльза Монтгомери, а за ней гибель его жены при взрыве дома. «Каковы же шансы?» – задался вопросом один из дикторов. «Чтобы оба умерли подобным образом в один и тот же день?» «Они умерли не в один и тот же день», — подумал Деккер. «Реджина фактически погибла после полуночи, откуда следует, что она умерла на следующий день?» И все же оспаривать все охватные замечания он не мог. Каковы же шансы? Что ж, Деккер знал, что на самом деле они весьма велики, если кто-то убил Реджину, как только ее муж благополучно отбыл в мир иной. Дверь зала открылась, и в нее вошел Мелвин Марс, одетый в тренировочный костюм. Кивнул Деккеру и занялся растяжкой. Потом он приступил к тренировке, и Амос, напрочь позабыв обо всем, просто смотрел, не в силах поверить в интенсивность тренировки, граничащую с безумием. Один раз он едва не свалился с дорожки, потому что был слишком зачарован тем, на что оказался способен почти 42-летний Марс. В конце концов, Деккер просто отключил тредбан и смотрел. Наконец, закруглившись, Мелвин схватил свежее полотенце и вытерся. «И часто ты это делаешь?» – поинтересовался Деккер. «Каждый день, последние 20 лет». «Впечатляет, и я едва инфаркт не слопотал, просто глядя на тебя». «Это меня поддерживало», — развел руками Марс. «Помогло не сойти с ума, понимаешь?» «Это я могу понять», — кивнул Амос. Усевшись на скамейку, Марс снизу вверх поглядел на Деккера с настороженным выражением. «Как по-твоему, что происходит на самом деле? Кто-то тебя ненавидел, а потом кто-то сжалился над тобой». «Что?» — удивился Марс. «Тебя подставили, упрятали за решетку и едва не позволили казнить. Потом подкупили Монтгомери, и ложное признание вытащило тебя из тюрьмы. Думаешь, это та же публика? Прошло 20 лет, но это определенно возможно. С чего бы им передумать? Убили моих родителей и отправили меня в тюрьму, а потом же меня и вытащили? В этом смысла не нашишь. Согласен, убийство на тебя повесили, потому что ты наиболее вероятный подозреваемый. Тогда почему убили моих родителей? Потому что они что-то знали, видели, слышали или сделали». Они были простыми людьми из захолустного крохотного городишки в западном Техасе, Деккер. Такими они были, когда ты их знал, но до твоего появления, Мелвин, они могли вести совершенно иную жизнь. И, может, статься перебрались в западный Техас, чтобы улизнуть от нее. Пожалуй, это логичнее, чем все остальное, кивнул Марс. Думаешь, они были замешаны в чем-то дурном? По всей вероятности, людей, замешанных в чем-то хорошем, убивают нечасто. Трудно представить моих родителей в этом свете. А шрам на лице твоего отца? «Ага, знаю. Думал об этом. Он так разозлился. Ни разу до того не видел моего старика таким. Может, он был таким, когда был помоложе? Думаешь, его кто-то порезал? Плохие парни, которые потом нашли и убили его?» «Не обязательно». «Тогда что? Это мог быть след скверной пластической хирургии». Марс едва со скамейки не свалился. «Эй, чего?» «Если твой отец был в бегах, он вполне мог пожелать изменить наружность. И пластическая хирургия позволяет сделать это». Но, может быть, у него не было денег или возможности пойти к законному хирургу. Вот он и предпочел кого-то из подпольных шарлатанов. Отсюда и шрам. А как же мама? У нее никогда никаких шрамов не было. Может, он встретил ее уже после того, как ударился в бега. Может, она была непричастна к темной стороне его жизни. Ага, лады. Не могу представить маму преступницей. Она и вправду была славной женщиной, ни разу не повысила на меня голос, всегда была спокойна. Вопрос в том, как нам их отследить. Марс стер пот, снова выступивший на лице. «А надо?» «Что надо?» – озадаченно поглядел на него Деккер. «Копать дальше. В смысле, мои родители мертвы, я на воле». «Так ты не хочешь узнать правду?» «Не хочу узнать, что на самом деле твой отец был злодеем. А тебе бы хотелось узнать такое о своем старике?» – ощетинился Марс. «Тебя упрятали на 20 лет, Мелвин. Убили твоих родителей. Ты не хочешь, чтобы они за все ответили? Не хочешь увидеть, как убийц твоих родителей привлекут к ответственности?» «Да знаю, знаю», – несчастным тоном проронил Марс. «Послушай, я не хочу, чтобы это сошло кому-то с рук. Просто...» «Что?» – сурово вопросил Деккер. «Что у тебя в жизни? Есть еще что-то более важное, чем это?» «А тебе-то что?» – рявкнул Марс. «Это не твоя чертова семья». «Но у меня была моя чертова семья», – парировал Деккер. «Кто-то ее убил. Я мог отвернуться от этого и продолжать жить собственной жизнью. Но могу сказать тебе вот что, Мелвин». Можешь попробовать отвернуться, но что за жизнь у тебя будет после этого? Ничего не стоящее. Сгробастав свое полотенце, он сошел с дорожки и направился прочь из зала, но у порога остановился, обернувшись к Марсу. Как бы там ни было, в тот год ты должен был выиграть Хайсмана. Парень, получивший его, продержался в профи всего пару лет, да и то ничего стоящего толком не совершил. А заодно ты стал бы нападающим, новичком года, одной левой. А то, что тебе просто не выпало шанса, вовсе не значит, что ты б не был суперзвездой, потому что был. И закрыл за собой дверь. А Марс так и сидел на скамье, уставившись в пол.